Сегодня в нашей первой теме коснемся мы темы церкви. Церковь Иисуса Христа или Божья Церковь здесь, на земле. И надо сказать, что это очень трепетная тема. Тема, которая задевает сердце наше, и мое, в частности, сердце. Потому что мы сегодня уже, я верю, все почувствовали, как Господь своим Духом Святым пребывает здесь, среди нас. И Церковь Иисуса Христа тоже чувствует вот это веяние Духа Святого. Во-первых, хотелось наше внимание обратить на то, кто же Творец, Создатель Церкви здесь, на этой земле. И мы прочитаем первый стих из Священного Писания, который впервые в Библии упомянул это слово «Церковь». Евангелие от Матфея, 16 глава. Будем читать 18 стих. «И я говорю тебе, Петр, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус говорит, «Я создам церковь мою». И, дорогие друзья, никто сегодня не может претендовать на это. Это не слова высокомерного, гордого человека, нет. Это слова Иисуса Христа. Это слова власть имеющего. Это слова Бога здесь, на этой земле. Итак, мы можем сразу сегодня сказать, что автором и творцом церкви, создателем ее является Бог в лице Иисуса Христа здесь, на этой земле. И мы знаем, как это произошло, в какой день, в какой час это произошло. Мы это называем день рождения церкви, в день Пятидесятницы, когда Бог через Духа Святого опять посетил эту землю. И тогда эта проповедь апостолов, и в частности Петра, во-первых, коснулась сердец людей, и они призвали имя Господа, уверовали в Него, и тогда зародилась Церковь Иисуса Христа здесь, на этой земле. И по сегодняшний день, и впоследствии апостолы, которые писали послания, писали письма церквам, они много раз упоминают это слово «церковь» или «церкви». И мы сегодня тоже говорим «церковь». И сегодня мы свидетели тому, что когда Господь сказал, тогда оно исполняется. Когда Господь говорит слово, оно имеет свое действие. И сегодня здесь собрались многие души, которые радуются тому, что здесь, в наших местах, уже 100 лет постоянно вот эта Церковь Иисуса Христа пребывает в разных, конечно, численности и так далее, но все же она здесь живет и обитает, движимая Духом Святым, потому что Творец Господь, который сказал, и это слово исполняется. Во-вторых, хотелось коснуться еще одной темы, особо важной тоже. Кто же созидает эту церковь? Да, Творец Иисус Христос этой церкви, Он зародил эту церковь, она живет. А кто же по сегодняшний день созидает эту церковь Иисуса Христа? И мы обратим наше внимание еще на некоторые стихи из Священного Писания, которые говорят. Из Деяний апостолов 2 главы 47 стих мы читаем такие слова. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Да, ученики, а потом апостолы проповедовали. Они возвещали эту благую весть всем людям, начиная от Иерусалима, написано. А потом эта весть продвигалась дальше и дальше, и эта весть достигла до нас, здесь живущих. И все же мы читаем, Господь прилагал спасаемых к церкви. Не апостолы. Апостолы совершали свое служение. А Господь касался сердец. Духом Святым Он касался когда-то и моего сердца, как и нас многих. И Он тоже прилагал спасаемых, когда мы могли верою принять Иисуса Христа в сердце наше. И так оно совершается до сегодняшнего дня. Еще в одном стихе Иисус Христос, еще будучи среди учеников и народа, говорит такие слова: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть». Это говорит Иисус, Он говорит: «И тех надлежит мне привесть». То есть Он будет их приводить к Богу, к вере, ко спасению, через Духа Святого, посредством, может быть, учеников и апостолов. Но все же это дело будет совершать Господь Иисус Христос. И еще один стих, который говорит об этом же, Иисус в своей молитве, когда уже заканчивает свое хождение здесь, по этой земле, уже в Иерусалиме перед страданиями, Он в молитве говорит такие слова, Иоанна 17, 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною», Он говорит. И это особо важно, дорогие друзья, отметить еще, что не только Иисус один, а Отец участвует в созидании Церкви. Иисус говорит: «Отче, которых Ты дал мне». Это Отец Небесный, Он дает спасение, Он дает веру в Иисуса Христа, и спасаемые прилагаются к Церкви. И таким образом мы можем видеть, что созидает эту Церковь Иисус Христос через Духа Святого. И Бог Сам, Бог Отец, тоже участвует в этой великой, в этом великом деле спасения людей. И вот эта Церковь, во-первых, создана им, и она созидается сегодня им же. И до пришествия Господа это будет так. А мы, как Церковь, многие дети Божии, апостолы, во-первых, они проповедуют, они говорят эту весть другим, возвещают везде. Мы в одном месте читаем такие слова: апостолы говорили так, что уверовало множество людей. Они говорили, они возвещают эту благую весть. Однако спасает Христос, прилагает к Церкви Господь Иисус Христос. И это особо важно, это особо дорого. И в-третьих, мы теперь коснемся еще одной мысли, которая тоже очень важна. И я думаю, что мы все будем согласны с этим. Иисус Христос – это глава Церкви, Творец, Созидатель и глава Церкви. И мы прочитаем один стих, который говорит апостол Павел. Он об этом так высоко говорит, так трепетно говорит о теме Церкви. И он говорит в одном стихе, Ефесянам 4 глава, 15-16 стих мы прочитаем: «Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Иисус Христос – глава Церкви. И в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, Он говорит: «Я лоза, а вы ветви». Как это важно, как это дорого осознавать, что Церковь имеет главу. И мы на основании Священного Писания находим, что Иисус Христос и Церковь – это одно целое. Это неразрывное. Это как тело, как организм, который имеет главу и имеет органы. И вот Иисус Христос – это глава, который сам живет в Церкви, который созидает эту церковь, наставляет ее, который обличает иногда церковь, и в частности каждого из нас, при содействии Духа Святого, говорит с каждым. Мы, как дети Божии, тоже можем говорить с Ним. То есть вот это непосредственная связь, это участие и это присутствие. Это есть Иисус Христос в церкви. То есть Он глава. Он тот, который все видит, все знает, который имеет свое главное, основное место в церкви Божией. И мы это, я верю, все понимаем, что организм без главы – это не организм, это труп, это ничего живого. И вот так же и в церкви Иисуса Христа. Когда Иисус Христос – глава, тогда церковь жива, тогда она растет, тогда она движима Духом Святым, тогда она чувствует близость и участие Господа. А без этой главы – это не церковь. И в заключение мы коснемся еще одной мысли. Мы очень часто слышим церковь Марьяновки, Омска и так далее, да? То есть есть, может быть, мы на первый взгляд скажем, но есть многие церкви. Но мы скажем так, на основании Священного Писания очень много стихов обращает внимание на одну церковь. Одна церковь. И мы, и многие толкователи, и все называем эту церковь Вселенская Церковь. То есть это церковь Иисуса Христа, которая, ну, вся церковь, все верующие, которые живут здесь, на этой земле, называем себя Вселенской Церковью Господа нашего Иисуса Христа. И как говорит Слово Божие, эта церковь свята, непорочна, Ефесянам 5:27. Она ожидает явления Господа Иисуса Христа. Она движима Духом Святым. Она здесь, на этой земле, проходит подготовку к той вечной славе. И вот это есть Вселенская Церковь, то есть вся Церковь Иисуса Христа здесь, на этой земле. Неважно, какие нации, какие расы. И это не имеет никакого значения, потому что Господь созидает церковь на всей земле. И вот это есть Вселенская Церковь Иисуса Христа. И число этой церкви известно только Богу, Господу нашему Иисусу Христу. Никто из людей здесь, на этой земле, не может претендовать на то, что Он знает это число, что Он и только Его Церковь является Вселенской Церковью. Нет. Иисус Христос, Господь, знает число этой Церкви, и Он эту Церковь возьмет к Себе, потому что Он ее готовит к небесной славе. Наряду с этим есть поместные церкви. На многих местах есть церкви большие, церкви малые. Где-то сотни, может быть, даже тысячи братьев, сестер собираются на одном месте, в одном молитвенном доме. Или как мы сегодня здесь собраны, и они совершают вместе служение. И имеют пастыря, пресвитера своего, имеют служителей, имеют хор и так далее. То есть в поместной церкви каждый на своем месте, каждая церковь совершает определенное служение, совершает свои духовные требы внутри церкви. То есть это поместная церковь. И часто мы замечаем еще то, что среди церкви вдруг выявляются плевелы, как говорит Иисус Христос. Эти плевелы отделяются. То есть церковь проходит очищение свое здесь, на этой земле. Это поместная церковь. А где-то, может быть, в малом и очень малом кругу собираются двое-трое. А может быть, где-то один брат, одна сестра. И они тоже имеют общение с Господом, молятся Ему. И вот этой малой группе особо дорог тогда стих, который сказал Иисус Христос: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть Господь каждую поместную церковь тоже хочет вести Своей сильной рукой. Он хочет прилагать спасаемых каждой поместной церкви. Однако поместная церковь – это церковь по местам, то есть она совершает свое служение, каждый на своем месте. Если бы сегодня спросить, из скольки поместных церквей здесь сегодня собраны братья и сестры, присутствующие здесь, здесь получилось бы немалое число. Однако мы, как все многие поместные церкви, составляем одно тело. И как бы хотелось, дорогие друзья, чтобы здесь каждый, который присутствует здесь на этом месте, да и еще многие, были вписаны там на небе у Бога в книге жизни и тоже являлись бы членами Вселенской Церкви Иисуса Христа, которая будет спасена, которая будет приведена на небо нашим Господом Иисусом Христом. И да благословит Господь нас, дорогие друзья. И когда мы сегодня будем еще многое слушать о церкви, о церквах поместных, об истории этих церквей, да благословит Господь каждого из нас. И пусть это будет еще дороже для всех нас, что наш глава Иисус Христос, Он присутствует в церкви. И дал бы Господь, чтобы Он и сегодня здесь присутствовал в каждом сердце и благословил нас Духом Своим Святым. Аминь.